Часть первая. Обстоятельства правят людьми, а не люди обстоятельствами. Геродот. Глава первая. Поднявшись, чтобы держать речь, Перикл понимал. Жизнь этого человека у него в руках. Изгнание, разорение или смерть. Одно, другое или третье, читалось в твердом взгляде Кимона в подергивании мышцы на щеке. Судить его собрались 400 афинин. Все стояли на холме Пникс, ветер трепал волосы и одежды. Кимон уже выдержал 3 дня, когда против него давали показания. Допросы проводили 2 обвинителя, выбранные Эфиальтом, стратегом города и врагом Кимона. Сам Кимон наблюдал за этим со склона холма, повернувшись спиной к расположенной ниже афинской агоре. Он защищал себя довольно убедительно, с холодной ясностью объяснил каждое принятое решение. Поклялся богами, что не брал взяток за освобождение царя Македонии на земле Персии, а лишь по праву победителя проявил милосердие. Те, кто не поступил бы так же, разумеется, сомневались в правдивости его слов». Некоторые из собравшихся находились под властью злобы или зависти и ничего не слушали. Они не могли допустить существования более высоких стандартов морали, чем их собственные. Перикл коснулся губ кулаком. Он присоединился к обвинителям, потом решил ничего не говорить до самого конца. Все взгляды были прикованы к нему, подозрительные, сомневающиеся. Он это чувствовал. Люди знали, что Кимон — его друг. Если не все, то некоторые точно. Однако нарушителю закона это не поможет. Любой афинянин осудит человека за нечестивость или измену. В таком случае даже родные посчитают своим долгом обречь виновного на смерть или изгнание. В результате никто не знал наверняка, как поступит Перикл. Он откашлялся и заговорил. «Я выслушал все, что было сказано. Ничего не упустил. Как только начался этот суд, ко мне вечерами подходили многие, с юности знавшие Кимона. Стоило мне выйти в город, меня останавливали люди, желавшие напомнить, как Кимон командовал кораблями в сражении при Саламине или как он сражался с персами, разбив их флот и армию при Эвримедонте. Как привез домой останки Тисея, афинского царя, убившего Минотавра. Все это известно. Слушая перечисление достойных деяний, стоявший сбоку от оратора стратег Эфиальт кривил губы. «Еще бы», — подумал Перикл, — «сам-то он мало чем может похвастаться». Ветер крепчал и менял направление. Теперь он дул с севера, поднимал пыль и приносил какой-то пряный запах. Перикл ощущал на языке их смешанный привкус. «Мы высоко ценим своих людей. Каждый человек в Афинах может быть судьей и решать судьбу любого другого, хоть стратега, хоть плотника. Это право разбирать дела и выносить решения, биение сердца нашего города, живая свобода». «Мы не тираны, чтобы обвинять кого бы то ни было на основании одного лишь свода законов или слова, сказанного против него врагами. Нет, мы собираем сведения, мы слушаем, мы решаем». Перикл окинул взглядом окружавшие его непримиримые лица. Собравшиеся на этом холме относились к своей обязанности очень серьезно. Судьба Кимона зависела от их суждения, и Перикл не знал, сможет ли поколебать мнение людей. «Так вот...» «Тем, кто считает, что Кимон занимает слишком высокое положение, чтобы его судили, я говорю, все мужи подлежат суду. Отсюда его отец вместе с моим отцом отправился в поход, чтобы сражаться и победить в битве при Марафоне. Но что с того? Мой отец высказался против отца Кимона на суде, несмотря на их дружбу. Мильтиад зашел слишком далеко. Его судили на этом самом месте, здесь, на Пниксе, и признали виновным». Он умер в тюрьме. Кимон смотрел на него холодным взглядом. Перикл сглотнул, у него вдруг перехватило горло. «Вы можете сказать, Мильтиад заслуживал лучшей доли?» Он взмахнул рукой, будто подыскивал примеры. «Вы можете сказать, Архонт Кимон много лет кормил бедняков в Афинах? Это сейчас не имеет значения. Вероятно, он убеждал своих друзей отдавать плащи замерзавшим в холодные месяцы людям». Выбросьте все это из головы. Прошлое не в счет. Сегодня на этом суде важны только предъявленные обвинения. Перикл поднял вверх палец. Имел ли Кимон, как победитель при Эвримедонте, право дать свободу царю Македонии, союзнику персов, Тогда, на поле боя, где воздух напитан запахом крови и гарью, у Кимона не было времени, как у нас сегодня, спокойно решать этот вопрос. Не ему полагалось заключать новый союз, обращать врагов в друзей, проявляя к ним милосердие. Эта роль принадлежит совету Афин, самим людям». Он помолчал, видя, что слушатели заволновались. «Второе обвинение. Правильно ли поступил Кимон, когда не пошел вглубь Персии, бросил преследование бегущей армии персидского царя и не нанес ей большего урона? Смею заметить, его решение спасло несколько жизней. Сейчас в Афинах живут люди, которые наверняка погибли бы, окажись они в тех неведомых землях. И что с того? Мужчины гибнут на войне. Кое-кто утверждает, что Кимон командовал войском и мог сам принять решение. Но сегодня мы судим его за это. Вдали от той речной долины, той боли и усталости, которую они познали тогда. Может быть, ему следовало пойти на риск. Что ж, решать вам, не кому-то другому. Ни Кимон, ни стратег Эфиальт и ни я сделаем это. Если вы признаете Кимона виновным, значит, то, как он служит Афинам, вам не нравится. Это ваше право, как свободных людей, судить. Как обвинители, мы тогда потребуем его смерти или изгнания за эти проступки, если их признают таковыми». Все неотрывно глядели на него, словно Перикл сам себя сжигал на костре, и они следили, как он горит. Ему хотелось улыбнуться, но он научился у своего отца суровости, а потому лишь кивнул и поднял третий палец, прижав мизинец большим. «Последнее. Обвинение в том, что Кимон забрал себе большую часть золота персов с Кипра из лагеря Эвримидонта. Неважно, сколько его людей вернулись домой с полными золота кошельками или с новой одеждой. Архонт может позволить себе большее. Я выслушал тех, кто говорит, Кимон не носит золото, он живет как спартанец. И других, которые считают, он устранил угрозу, что персы в третий раз разграбят и сожгут Афины. Нам известно, что Кимон внес много денег в городскую казну, но кому знать, сколько он удержал. Его люди принесли в город серьги и золото, тратили деньги, как персы. О, Кимон может жить просто, но его семье принадлежат земли, которые сдаются в аренду. Его родные заплатили штраф, который помог нам построить флот. То есть они богаты. Золото не подвержено тлению, а вот люди... Я говорю о том, что богатство стремится к богатству. Так было всегда». Перикл замолчал, беспокойно думая, не слишком ли назидательна его речь. Он сделал все, что мог, и намеренно решил взять слово перед самым голосованием. Вода, перетекавшая из горшка в горшок, ограничивала его речь, и верхний сосуд уже подрагивал. Куда подевалось время? Сказал ли он все, что хотел? Трудно было удержаться и не вспомнить известные ему театральные пьесы. Это тоже спектакль, хотя ставки уж больно высокие. Перикл подбирал последние слова, которые афиняне не забудут, отдавая голоса за жизнь его друга или против нее. «Это обвинение покоится на трех столпах. Если хоть один из них держится не твердо, все рухнет. Не противопоставляйте им Саламин, Эвримидонт и Тисея. Решайте, где есть вина, а где ее нет, на основании самих поступков». Вода из горшка уже капала, и Перикл склонил голову. Магистрат отправил толпу судей совещаться. Избранный только на этот день, он радовался, что ему выпало вести такое серьезное судебное разбирательство. Перикл нервно сглотнул, а судьи удалились обсуждать решение. Ждать долго не придется. Через несколько мгновений они поднимут руки, и Кимон получит свободу или нет. В сторону Кимона Перикл не смотрел, понимая, что, взяв на себя роль обвинителя, встал на очень опасный путь. Если Кимон увидит в нем врага, их дружбе конец. Однако Перикл сомневался, что тот принял бы и его уклонение от этой обязанности, будучи по духу больше спартанцем, чем афининином, и обладая спартанским же несгибаемым чувством чести. Перикл с самого начала понимал, что Эфиальт хочет свергнуть Кимона, и другу нужна помощь. Была ли причиной обычная неприязнь простолюдина к представителю знатного рода, или Кимон задел его гордость каким-нибудь неосторожным словом, Перикл не знал. Да и не имело особого значения, какие мотивы двигали этим человеком. Стратег бросил вызов уже одним тем, что затеял это судилище. И теперь он не желал, не мог отступиться. Поэтому Перикл, пытаясь вызволить Кимона, ступал между шипами. При Саламине войском командовал великий Фемистокл. Он спас город на глазах у взиравшего с берега персидского царя, и его все равно изгнали. Аристид был человеком высочайшей чести, но его тоже вышвырнули из дома, как пса с подстилки. Афиняне не доверяли ни одному из своих правителей. Они не хотели допускать нового возвышения тиранов. Именно этого втайне страшился Перикл. Он посеял в судьях сомнения, напомнил им о верной службе и благородстве Кимона. Но на самом деле они могли низвергнуть его в назидание, чтобы показать, кому принадлежит власть, или просто забавы ради. Люди пришли на суд со следами глины или козьей крови на туниках. Многие из них — трудяги с грубыми мозолистыми руками. Перикл думал, что понимает этот народ. Простым горожанам льстило превосходство Афин. Они насмехались над другими городами. Из гордости выдвигали себя в члены совета и становились гребцами, судьями или магистратами. Его люди. И все же, как не любил их Перикл, он опасался того, что они могли сделать. Стратег Афиальт, конечно, не доверял ему, он не дурак. Потому и привлек еще двоих обвинителей, затевая дело против Кимона. Они старались как могли посеять сомнения, очернить действия Кимона в Персии. Перикл с немалой досадой слушал, как эти люди извращают правду. Трудно было молчать, но он не сказал ни слова им наперекор. Его имя было первым в списке обвинителей, и он знал, что в конце ему дадут возможность обратиться к судьям. С каждым прошедшим днем и часом он все яснее осознавал, что люди ждут этого. То и дело они бросали на него взгляды, не встанет ли он сказать что-нибудь в поддержку или в опровержение. Но он лишь качал головой. В результате, когда обвинители высказали все, излили всю свою злобу, его голос стал кульминацией, последним, что судьи услышали перед голосованием. Перикл смотрел в землю и ждал, надеясь, что не обманывается в своих людях. Накануне он ходил по беговой дорожке в местном гимнасии и вслух репетировал речь. Но определить, хватило ли его аргументов, не мог. Некоторые судьи оглядывались на него, но как понять, насколько сильно они колеблются? Немногие из них служили во флоте или сражались при Эвремедонте. Они могли уважать Кимона, а могли презирать. Отца Кимона признали виновным такие же вот простые люди. Оставалось одно — шепотом молиться, чтобы старая история не повторилась, и Перикл делал это. Он весь взмок, хотя ветер усилился. День стоял жаркий, но дело было не только в этом. Вероятно, его терзал страх». Судьи вернулись на свои места напротив Кимона. Ветер раздувал их одежды, хлопала в тишине ткань. «Судьи, готовы ли вы вынести решение?» — спросил магистрат, и его голос прозвучал напряженно. Десятки голов согласно кивнули в ответ, и распорядитель собрания бросил взгляд по сторонам, где стояли скифские стражники, нанятые городом для поддержания порядка, потом взял в руки табличку и стал зачитывать с нее. Как человек, избранный для исполнения властной должности от заката до заката, он был обязан действовать по правилам. «Голосование будет производиться поднятием рук», — громко прочел магистрат. «Я произнесу «виновен» и «невиновен». Городские писари произведут подсчет. Если возникнет спор, вы останетесь на местах, пока не будет определено чистое большинство». Магистрат замолчал и положил табличку. «По делу Архонта Кимона из дома Лациат и семьи Филаидов, сына Мильтиада, признаете ли вы его виновным?» Руки поднялись. Перикл задержал дыхание и сам начал считать. Согласных явно было много. Эфиальт улыбался одному из своих сторонников и хлопал другого по спине, поздравляя с успехом. Перикл покачал головой. Он имел некое представление о театре. Это была разыгранная для толпы сцена. Но старались они не зря. Перикл заметил, как несколько колеблющихся вскинули руки, а другие опустили, пока их не сосчитали. Осудить на смерть или изгнание величайшего афинского военачальника — дело непростое. Писцы завершили первый подсчет. Магистрат принял у них таблички, потом набрал в грудь воздуха и задал вопрос о невиновности. Снова вверх взлетело множество рук. Перикл услышал вызванный этим ропот согласных и несогласных. «Кто-то, похоже, пытался повлиять на голосующих рядом», — догадался он. «Судьи — всего лишь люди». Перикл закусил губу. Писцы сравнивали результаты. Они ничего не выдавали своим видом, превращая всю эту процедуру в священнодействие. По сути, она такой и была, посвященная Афине, наблюдавшей за происходящим из своего храма в Акрополе. Перикл поднял взгляд на его руины. Персы сожгли и разорили все, что могли. Восстановление уже началось, но... «Вердикт ясен!» — с явным облегчением произнес магистрат и вытер лоб рукавом. «Архонт Кимон! Суд равных признал, что ты невиновен по выдвинутым против тебя обвинениям. Иди с миром! Ты свободен!» Судьи обрадовались, но некоторые недовольно застонали, а то и выругались. Их превзошли числом, не дали шанса совершить насилие. Эфиальт мгновенно покинул холм Пникс, уводя за собой разочарованных сторонников. Перикл вздохнул с облегчением. Опасность была очень велика, ставка на кону стояла самая высокая. Он не мог сказать вслух, что надеялся на освобождение Кимона. Не здесь. Такой поступок сочли бы бесчестием и, вероятно, даже подвергли бы за него суду самого Перикла. Лучше торжествовать победу тайно. Он подошел к лестнице, ведущей вниз, на Агору. Почувствовав что-то, оглянулся и поймал на себе холодный взгляд Кимона. В нем не было ни благодарности, ни признательности. Перикл поник головой, поняв, что заплатил за эту победу дружбой, и отвернулся. Если такова цена свободы Кимона, он доволен. Поставив ногу на верхнюю ступень, Перикл ощутил, как вздрогнула земля, загромыхала по всему городу. В испуганном изумлении он смотрел, как по улицам и площадям кругами разбегается волна разрушений, словно рябь отброшенного в воду камня. Взвелась вверх пыль, провалились кровли домов. Поднялся крик. Судьи подбежали к самому краю, рискуя скатиться вниз. Улицы города наполнились людьми, вышедшими посмотреть, что происходит. Земля больше не дрожала. Такого сильного землетрясения Перикл еще не видел, но оно закончилось. Агору накрыло пыльной пеленой, и он задумался. Значит ли это, что боги довольны оправданием Кимона, или они сердятся? Сегодня же вечером он сделает приношение в храмах, на всякий случай, пообещал себе Перикл. Пока он медленно спускался по лестнице, земля содрогнулась еще дважды. Толчки напоминали эхо. Интересно, где они начинаются и куда докатываются отголоски. Аспазия выглянула на улицу сквозь окрашенные металлические прутья, такие частые, что она едва могла просунуть между ними руку. Матушка сразу окликнула ее, но что плохого, если она просто посмотрит? Ничего ведь, верно? В 17 лет строгие домашние правила казались Аспазии бессмысленными или придуманными ей назло. Сад был достаточно красив, струящаяся вода и множество цветов, которые наполняли воздух дивными ароматами. Но снаружи... снаружи... живой город с его шумом, пылью и странными толчками, от которых опрокинулся один из цветочных горшков. Черная земля высыпалась на каменную плиту в маленьком садике. Аспазия испачкала руки, пока убирала, кончики пальцев стали, как у тех, кто ставит хной знаки на теле или красит ею волосы. От этой мысли Аспазия фыркнула. У нее-то волосы были густые и черные, целая грива, связанная в хвост, тяжесть которого она ощущала всегда. Но особенно в тот раз, когда другие матушки представляли ее в красном платье. «Цвет означал кровь девственницы», — шептались меж собой девушки. Говорили, что мужчины ценят такие вещи. Но одна из матушек подарила первую быструю боль Аспазии слуге, предоставив девушке самой выбирать, кому она достанется. Аспазия не поняла, отчего все так суетились. Ей понравилось, хотя ее избранник волновался и краснел больше, чем она. Где-то вдалеке ощущалась какая-то дрожь, вспомнила она, глядя на улицу. Вроде как земля тряслась в тот день. Наверное, что-то значительное происходило с кем-то другим. «Так вот ты где, Аспазия! О, посмотри на свои руки! Чем ты занималась?» Их называли матушками в доме Гетер, хотя ни одна из них не приходилась родной матерью, жившим там молодым женщинам. Аспазии нравилась только младшая из трех — та, что изображала из себя ее настоящую мать, когда она нуждалась в утешении. К несчастью, обнаружившая ее тетка была одной из двух других. Эту парочку Аспазия про себя обзывала старыми коргами. Она знала, что родная мать продала ее. Думать об этом было неприятно. «Ты чувствуешь, что земля дрожит?» — спросила она, пытаясь отвлечь старуху. «Горшок разбился». Аспазия снова выглянула наружу сквозь прутья. Мимо шел высокий молодой мужчина. Сердце застучало у нее в груди. Она уже видела его. Он всегда приходил в город откуда-то. Такой строгий с виду. «Можно мне выйти на улицу?» Не оборачиваясь, спросила Аспазия, лишь бы сказать что-нибудь и не отрывать взгляда от незнакомца, впитывать в себя каждое его движение. Она знала, что некоторые девушки мечтают о своих любимцах. Ей хотелось грезить о нем. «Нет, пусть лучше он увидит ее». Голос Аспазии вылетел на улицу. Стоявшая за спиной матушка крепко схватила ее за плечо. Девушка не обратила внимания ни на внезапную боль, ни на последовавшую за ней брань. Мужчина услышал. Он повернул голову. Интересно, что он увидел? Ее садовое платье было чистым, но заношенным. Темные глаза казались еще больше от того, что она подвела их сурьмой. Толстый хвост волос крепко связан лентой и качается при движении. Аспазия видела, что незнакомец почувствовал ее взгляд. За мгновение до того, как их глаза встретились, Аспазию с криком оттащили от маленького зарешеченного окошка. Она боролась, но все матушки обладали какой-то невероятной силой. Женщины этого дома, похоже, были одержимы ее послушанием. Можно подумать, мир перевернется, если она лишний часок проведет в саду. Аспазия выругалась себе под нос, пока ее волокли от света в прохладную тень. Дом был небольшой. В обычное время она делила комнату с кем-нибудь, но этот месяц проводила в одиночестве. Ей сказали, что Марету приняли в услужение к Афине, хотя Аспазия уже слышала такое не раз и сомневалась. Приходившие покупать гетер мужчины вовсе не были похожи на жрецов. «Брось, Аспазия!» — сказала матушка. «Я знаю, ты меня слышишь. Думаю, тебе придется сегодня посидеть без ужина. Дисциплина — это первое требование, о ней нельзя забывать. Как мы сможем найти для тебя место в хорошем храме или в знатной семье Эвпатридов, если ты такая своевольная? Меня спросят, какой у тебя характер? А лгать я не могу, ты понимаешь? Если мне скажут, вот это, она смирная, покладистая? Я промолчу, и они сразу поймут, что это означает». Войдя в свою комнату, Аспазия повернулась лицом к обвинявшей ее матушке, и та окинула воспитанницу взглядом. «Ты красавица, дорогая! Твоя кожа, фигура, зубы у тебя крепкие, глаза ясные, а волосы, они словно живые, иногда мне так кажется. Нужно было подыскать тебе место еще в прошлом году. Теперь ты старшая в этом доме. Завтра тут появится новая девушка вместо маленькой Мареты. Вот это была доченька! Марета на год моложе тебя, и она будет представлять нас в одном из богатейших храмов Фессалии». «А что она будет там делать?» — спросила Аспазия. Матушка перегородила собой дверь, и Аспазия почувствовала себя пойманной в ловушку, лишенной уюта и тенистой прохлады сада. Этот маленький клочок зелени во всем доме Гетер больше всего напоминал о свободе. Там хотя бы можно было дышать. «Разумеется, она будет молиться и играть на лире. Для уборки и готовки у них есть рабы, так что, полагаю, Марету там научат тайным храмовым ритуалам, чтобы в один прекрасный день она стала жрицей». «А не только проституткой?» — с вызовом спросила Аспазия. Лицо матушки посуровило, глаза прищурились. «Гетера не проститутка, Аспазия! Нет!» — протянула она, и в ее голосе появилась обманчивая мягкость, будто старая корга силилась не выдать правду. «Мы берем к себе девушек, которых родители не могут прокормить, а потому продают, чтобы сохранить жизнь своим братьям и мужьям. Некоторые из них пропадают, очень глупые или неспособные научиться послушанию. Остальных мы учим музыке, грации, танцам и искусству вести беседу. Умных девушек мы готовим быть супругами и компаньонками великих мужей». «И эти мужи хорошо платят вам. Они покупают женщину целиком или только это?» Аспазия схватила себя за промежность, сделав самый грубый жест, какой только знала. Она ненавидела, когда ее запирают, и этот разговор вызвал у нее слезы. Пусть бы лучше матушка ушла и оставила ее в покое. Вместо этого старуха, побледнев от гнева, скрестила на груди руки. «Они покупают услуги, Аспазия! Твои советы, умения и внимание! Клянусь богами, как они жаждут внимания! Мы научили тебя читать и писать! Никакой проститутке это не нужно! Если бы ты чуть больше знала о мире, то поняла бы, какая это редкость! Ты и правда считаешь, что у нас здесь публичный дом? Я думала, ты одна из самых умных девушек. Похоже, я ошиблась». Матушка увидела, что на глазах Аспазии блеснули слезы, и смягчилась. «Аспазия, ты все неправильно поняла. Жизнь в этом доме чего-то стоит. Нам нужны деньги, чтобы кормить и одевать своих воспитанниц. Ты ведь не думаешь, что вырученного от горшков, которые мы продаем, хватит на это?» Матушка вздохнула и покачала головой под обвиняющим взглядом Аспазии. «Наши девушки, вероятно, попадают в постели к мужчинам, которых мы им находим. И да, возможно, некоторые из них продают ту часть, за которую ты схватилась, если все остальное им не удается. И что с того? Мир жесток, Аспазия. Никто нам не поможет, когда мы голодаем. Мы делаем, что приходится, чтобы жить. В этом доме мы пытаемся обеспечить умным девушкам достойную жизнь». «Я бывала в домах, где муж души не чает в той, кого мы ему нашли, где играют их любимые дети». «Все, что ты говоришь, ложь!» — крикнула Аспазия. «Ты рассказываешь эти сказки, чтобы мы вели себя тихо, а когда продаешь нас как рабынь, мы никогда не возвращаемся. Почему я больше ни разу не видела ни одну из ушедших отсюда девушек? Они могли бы рассказать нам о своей восхитительной жизни, о заботливых и любящих мужьях, о пухлых маленьких детишках». Слезы покатились из глаз Аспазии, а голос стал резким. Матушка прислонилась к двери и скрестила ноги. «Может быть, Аспазия, они стыдятся того места, где выросли. Или не хотят вспоминать, кем были. У большинства из них теперь есть новые подруги. Кто знает, все женщины разные. Ни один ответ не подойдет им всем. Но при этом они и ты, Аспазия, одинаковы в одном». Глядя на нее из-под лобья, Аспазия хотела, чтобы старая корга поскорее убралась, но так и внула и продолжила. «Они хотят лучшей жизни, чем у их матерей. Я помню это. Когда родились мои сыновья, я мечтала показать мальчиков ей». Матушка улыбнулась, но в ее улыбке крылся целый мир печали. «Ну а теперь я знаю немного больше. Мой старший погиб под обвалом, другого убили на войне». «Мой любящий супруг, однажды он схватился за грудь и просто умер. Можешь себе представить? Я продала его лавку. Он делал обувь, я этого не умела. А без умения у меня остались только инструменты и немного кожи. Потому я и вернулась сюда, Аспазия. И меня приняли с радостью. Даже если ты ненавидишь это место, все равно здесь твой дом. Я просто хочу выбраться отсюда!» жалобно пролепетала Аспазия. «О, мы найдем тебе мужа, я не сомневаюсь. Или ты будешь управлять этим домом и приказывать всем нам, что делать. Или одно, или другое, пока я не наложила на себя руки». Она дождалась улыбки Аспазии, потом отлепилась от двери. «Ладно, на ужин белая рыба с лимоном». «Но ты же сказала, я много чего говорю». «Ополосни лицо и спускайся вниз. Не хочу, чтобы другие видели, что ты плакала. И вымой руки, Аспазия, а то у тебя под ногтями можно овощи выращивать». Матушка тихо прикрыла за собой дверь и пошла вниз по лестнице. Еще один кризис миновал. Старая женщина помнила, какие разыгрывались драмы, когда она сама девушкой жила в этом доме, в той же комнате, хотя Аспазия этого не знала. Жизнь была тяжелая. Тут она не лукавила. Гетеры пользовались большей свободой и получали лучшее образование, чем любая женщина в городе. Если в уплату за это нужно позволить нескольким шустрым псам пролезть под забором, то цена не слишком высока.